Друзья, в этом гимне такие слова: как цветок полевой, что сквозь пыльный покров рвется к солнечным светлым лучам, так из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь, к Твоим дивным рукам, к тем рукам, по которым струилась кровь на позорном Голгофском кресте, к тем рукам, что несут людям свет и любовь, озаряя им путь в темноте.